«Белое и черное» – Уэльс и Сенегал. Альбомы «Клай Чао Диба» 2013 и «Соу» 2018 записаны в тандеме валийской арфистки Кэтрин Финч и сенегальским виртуозом кора Секу Кита стали ярчайшими релизами последних лет. Май 2022 года. Хорошая новость – Финч и Кейта сегодня в туре по Великобритании, чтобы отпраздновать выпуск их третьего совместного альбома «Эка». Thank you. Арфа и кора выглядят совершенно по-разному, однако принадлежат к одной музыкальной семье струнных щипковых инструментов. Они – далекие родственники, разделенные океаном. Так же, как и культура обеих стран, на первый взгляд абсолютно не схожие, но если посмотреть чуть глубже – несложно обнаружить, что многовековые бардовские обычаи Уэльса и традиции гриотов Западной Африки имеют некую общность в том, что устная народная история передается из поколения в посредством музыки, стихов и сказаний. Кэтрин Финч родилась в 1980 году и выросла в Лондоне. Она увлеклась арфой в 6 лет. В 10 Кэтрин уже играла в Национальном молодежном оркестре Великобритании. В период с 2000 по 2004 годы Финч занимала почетный пост королевской арфистки принца Уэльского. Сику Кита родился в 1978 году в Зигеншоре, что на юго-западе Сенегала. По отцу он потомок Малийской королевской династии, ведущий род от легендарного короля Сундьята Кита. А по линии матери Сику принадлежит к семейству гриотов Сисако. В 2012 году Кэтрин Финч вместе с другим великим хористом Тумани Диабате совершила небольшой тур по Уэльсу. Однако сотрудничество получилось кратким. Как раз в то время в Мали случился переворот, и музыканту срочно понадобилось уехать. Но именно этот опыт впоследствии вдохновил Кэтрин на запись совместных альбомов с Секу, который подхватил эстафету у Тумании. Thank you. продолжив основной посыл дебютного альбома, состоявший в слиянии африканских традиций и европейской классики, Кэтрин Иссику удалось расширить и добавить новые оттенки. Изумительный по своей красоте союз арфы и коры не поддается четкой жанровой классификации, напрочь стирая границы между этникой и классикой. Да и зачем втискивать в жесткие стилистические рамки музыку? Ею просто нужно наслаждаться. Когда Секу переехал в Великобританию в 99-м, ему было 21 год. Он почти не говорил по-английски. За два десятилетия, прошедших с тех пор, он зарекомендовал себя как лучший игрок на коре и стал неотъемлемой частью мультикультурной сцены страны. Были также и несколько наград, в том числе BBC Radio 2 Folk Awards – фольклорный музыкант года. Награда, которой он особенно гордится, но которую он приветствовал с характерной скромностью. Я не знаю, народный ли я музыкант, джазовый или мировой, сказал он тогда. Забудьте о категориях. Моя музыка – это просто музыка, которую нужно слушать. Это процесс исцеления. белое и черное, Уэльс и Сенегал, арфа и кора, Кэтрин Финч и Сику Кита, слияние континентов, встреча вселенных. Альбом «Эко» 27 мая 2022 года.